Северное объединение. Зовут меня Илья, фамилия Ефремов, четвертый сын Геннадия Сергеевича. Мне поручено братьями сделать небольшой отчет о нашем объединении северном. Я скажу небольшую статистику и потом фотографии. Но вначале хочу прочитать текст, который записан в послании к римлянам, 12 глава, в пожелание к нам, 11 стих. «В усердии не ослабевайте, духом пламенейте, Господу служите». Дорогие братья, апостол Павел в конце этого текста говорит слова «Господу служите». «Духом пламенейте, в усердии не ослабевайте, но не забывайте о том, что мы Господу служим, что это труд для Него, и все, что не делаем, чтобы мы делали от души для Господа, а не для человеков». В наше северное объединение входят также страны Прибалтики. Три страны – это Эстония, Латвия и Литва. Их площадь общая – где-то 170 тысяч квадратных километров. На этой территории проживает чуть больше 6 миллионов человек. Но в Российской Федерации северо-западное объединение, в общем-то, занимает очень большую площадь. Это 10% от всей России, составляет 1 680 квадратных километров. И на этой территории в Российской Федерации проживает 13 миллионов 800 человек. Из них 7 миллионов проживает в Петербурге. Ну, это примерно где-то на 1 квадратный километр 8 человек. Очень большие расстояния, братья. Конечно, как и в других больших объединениях, трудность в том в расстояниях. И церкви у нас находятся друг от друга очень далеко. Ну, ближайшие церкви 300 километров, 200 километров и дальше. И в этом наша трудность вот, вместе сотрудничать. Хотя, в общем-то, вместе мы делаем совместные благовестия и трудимся. В нашем объединении 1906 членов церкви. 1240 детей у нас в объединении. Это вместе с Прибалтикой. 50 крещений было за 15-й год. И одна новая группа образовалась. 32 церкви и 46 групп в нашем объединении. Проходят у нас благовестия, уличные, библиотечное служение у нас проходит практически в каждом городе. Проходят у нас служение книгоноши, палаточное благовестие, благовестие на катерах, благовестие на снегоходах. Совершается у нас наше служение среди ненцев. Каждый год туда зимой и летом едут братья и сестры, совершают походы пешие, совершают походы на снегоходах в тундру. И там, в общем-то, идет это служение. Каждый год проходит молодежное общение в Иркуте. И в этом году тоже будет это общение. И собирается, в общем-то, вся воркутинская тундра туда, на это общение. Вот здесь представлены снимки. Это служение проходило у нас в Вологодской области. У нас 7 областей, 2 республики и один это автономный Ненецкий округ. Это малые народности, вепсы. Они проживают в 2 областях. В Вологодской области и в Карелии. Очень малые группы, у них свой язык, свои обычаи. Вот, в общем-то, они язычники, но смешали свое язычество вместе с православием. И, в общем-то, ну, поклоняются лесу, природе. И все у них связано с лесом. Живут очень бедно. В основном у них практически холодильников нету, телевизоров нету. Вот, ну, они так вот, ну, пашни у них тоже никаких нет, огородов больших нету. Все в лес и с реки. И вот так вот они, в общем-то, и живут. У них часовенка вот эта вот и ель большая. Вот они приходят с иконами вокруг ели, потом в воду спускаются, там речка. Эти иконы проводят через воду в праздник. И, в общем-то, ну, просят, чтобы у них было ягоды, грибы были, рыба была. И вот у них 2 августа был праздник. в общем-то, они икону спускали в воду, там набирали потом воду, освещали, чтобы у них, ну, все было хорошо. И они нас сами пригласили на этот праздник, чтобы мы приехали. И мы небольшой группой приехали к ним в село. Ну, мы несколько сел посетили. Ну, и вот здесь вот возле часовенки все собрались. И мы 2 часа, в общем-то, проводили там служение. Ну, в общем-то, никто не спешил расходиться. Все очень внимательно слушали. И потом сказали, ну, вы нам устроили настоящий праздник. Вот. И уже все забыли про иконы и слушали, и так вот раздавали им Евангелие, проповедь звучала. Вот так вот просто небольшой группой подходим к людям и беседуем. И главное, что они очень расположены слушать Евангелие. Очень расположены, к себе в дома приглашают. И, ну, и хотят слушать, и идут на контакт. Также у нас благовестие библиотечное проходит. Это в Карелии библиотека, в Петрозаводске уличная библиотека. Так вот тоже просто группой вместе собираемся и проповедуем Евангелие. Совершается благовестие у нас также и на лодках. Тоже об этом немножко буду говорить. Вот, братья, хочу рассказать о новой группе, которая образовалась в 2015 году. Это в Прибалтике. Там было палаточное благовестие. Вместе с Прибалтикой также трудились и немцы, подвязались очень в этом служении, в палаточном благовестии. В нескольких городах и селах стояла эта палатка в Прибалтике. Вот здесь вот на кадрах как есть, как раз есть. И вот 7 человек в прошлом году приняло крещение, и образовалась новая группа. Это там есть и цыгане, и латыши в этой группе. Вот так вот образовываются новые группы. Ну, в общем-то, в палаточном благовестии есть успех, и мы видим будущее. И в этом году у нас тоже запланировано большое благовестие палаточное уже не только в Прибалтике, но и в Вологодской области среди вепсов как раз, о которых мы чуть-чуть поговорили. Я попрошу открыть вот эту, да, папку. У нас совершалось благовестие в прошлом году, в июне месяце, на реке Вашка. Это благовестие в труднодоступном месте. Там пройти по селам возможно только летом по реке на лодке, либо зимой на снегоходе. И народ там живет, в общем-то, тоже очень бедно. Питаются только вот то, что поймают рыбу или соберут что-то в лесу, пушнина, мясо тоже, это зверь. И, в общем-то, сообщение между поселками только по воде. С большой земли они доставляют по воде на лодках продукты. Нередко они тонут, эти лодки, вот, от нагруженности, потому что продуктов пытаются привезти побольше. И на наших глазах там один коммерсант, и у него такая огромная лодка была, и буря поднялась неожиданно. И он вместе с этой лодкой ушел на дно. Ну, в общем-то, сам выплыл, но все продукты у него и все, что у него было, все, в общем-то, на дно ушло. И наша лодка, которую мы везли на прицепе, у нас один баркас, на котором мы были, и вторая лодка на прицепе, она тоже у нас ушла под воду, но мы пристали к берегу, вытянули ее. Это место, вот сейчас будут показаны кадры, как до туда добираться. 10 лет назад, братья, я тогда участвовал 10 лет назад в этом благовестии по этой реке. Мы добирались до реки с Сыктывкара. Там прежние фотографии были это в Сыктывкаре, в области. Мы ехали от Сыктывкара до реки 2 суток. Хотя там, в общем-то, ну, 600 с небольшим километров до реки. Сейчас можно это расстояние, ну, мы преодолели где-то за 11 часов от Сыктывкара до реки. А дальше только на лодке. И вот у нас группа была 6 человек. Братья с Белоруссии подключились к нам, 2 служителя. Карпович Николай Иванович и Михаил Васильевич, Василий Михайлович Шульган с Бреста. Они вместе с нами совершали это служение. Очень приятно было, что с нами были 2 опытных служителя, которые не раз были в благовестии. В общем-то, братья, мы по этой реке прошли 28 поселков и сел. Самое большое село на этой реке Вашка. Она тянется, это республика Коми, Сыктывкар, вот, с области, до Архангельской области, село Мизень, городского типа. 350 километров река. И вот на нем эти села, 28 сел. И, ну, в общем-то, практически в каждом селе был клуб. Мы приезжали в село, приплывали, выходили, обходили людей, договаривались с начальником клуба о том, чтобы собрать людей и провести там богослужение. И, в общем-то, люди с охотой соглашались и собирались, потому что для них это, ну, к ним приехали. Для них, ну, никаких, ну, таких вот подобных служений никто не устраивает. Если к ним кто-то приедет, может быть, за несколько лет один раз вот батюшка какой-то у них там проведет служение. Это очень редкость. Ну, мы в каждом селе практически провели богослужение. И если в процентном соотношении смотреть, то вот село 100%, да, где-то 70% приходило на служение. Хотя поселки были, где было 50 жителей и 20 жителей. Самое большое – это 680 жителей было в селе. В общем-то, самое большое село, мы обошли все, пригласили на служение, договорились, но начальник этого села, руководитель в администрации, это как раз в этом селе, он запретил собираться всем, вызвал полицию, вот, но полиция приехала только через где-то часов 10 или 11, потому что дорог там нету. Ну, в общем-то, нам ничего не сделали, только посмотрели паспорта, посмотрели Евангелие, посмотрели, что синодальный перевод, ну и сказали, что, в общем-то, мы к вам претензий не имеем, и отпустили. Но служение в клубе провести не дали. Хотя, в общем-то, мы все село обошли, в каждом доме побывали. Но люди слушали очень внимательно, были и покаяния, братья, просили все молиться за них, чтобы молились, чтобы не вымирали села, чтобы молодежь была, потому что, в общем-то, там в основном старые люди живут. На перспективу очень мало сел осталось, которые, в общем-то, могут развиваться и жить. Детей тоже очень мало, но были очень искренние покаяния. Вот в этом селе, я попрошу задержаться немножко на этой фотографии, мужчина там слева присел за девочкой в синей кофте. Вот он, к нему пришли домой братья, а он сидит и плачет. И братья спрашивают, почему вы плачете? Он говорит, я буквально недавно пришел домой, у меня была сложнейшая операция, я чувствую, что я умру скоро, я долго не протяну. Он живет один, вот, говорит, за мной ухаживать некому. Он говорит, ну мы вам принесли евангельскую весть, братья ему говорят. И он там покаялся. И он сказал такие слова, которые его никто не учил. Он говорит, Христос, войди в мое сердце. Братья об этом не говорили, но он сам сказал. После этого ему братья помогли прийти в клуб, и, в общем-то, там проходило служение. Вот. И он еще раз там тоже помолился покаянием. В общем-то, просил, чтобы за него молились. Вот так вот в простоте совершалось служение. Люди очень хорошо воспринимали Слово Божие, очень добрые люди. Почему, братья, иногда кажется, что в городе мало проводят служений? Хотя у нас в городе более 40 служений, именно в городе прошло, в нашем Санкт-Петербурге, более 40 служений. В основном молодежь проводит эти служения. У нас брат ответственный в молодежи есть за служение в городе. И возле метро берется ветка метро, и каждый вторник в 7 часов молодежь и те, кто желает, объявляется у нас с кафедры на воскресном богослужении, возле какого метро будет служение. И каждый вторник у нас проходит это служение в городе. Собирается довольно-таки большая группа, 20 и 40 человек собирается. Поются гимны и раздается литература. В общем-то, препятствий особых нету со стороны полиции. Вот. Но воспринимается часто на уровне рекламы. То есть люди берут трактаты, берут и проходят, в общем-то, кто в метро идет, если ему не нужно, тут же в урну бросает. Ну и контакт найти с людьми очень сложно, потому что тоже это мегаполис, и все очень спешат, все очень заняты. А в деревнях и в селах совершенно другое. Там люди приглашают к себе в дом, чтобы чай попить, чтобы побеседовать. Для них это, ну, приятно, к ним пришли. Поэтому, ну, и многие тоже выезжают туда, в села, потому что там это воспринимается лучше. Ну, в общем-то, совершается у нас служение и на снегоходах, вот, как я уже говорил, и палаточное, и уличное, и библиотечное служение. Это благословит Господь, чтобы мы духом пламенели, в усердии не ослабевали, Господу служили.